Все будет хорошо, Василий, мне самому не нравится то, где мы сейчас находимся. И чтобы вернуть мир и покой, я и кручусь, как белка в колесе. Хотя удивительно, что никто кроме меня так не напрягается. Но с другой стороны, я могу просто не знать об этом. Ну а сейчас надо связаться с Пушкиным. Поднявшись в свою комнату, я отстегнул болванчика от запястья и приказал Лоре напитать его энергией. Ему предстоял долгий полет через всю столицу. Наверняка, там будет куча охранных заклинаний, так что придется попыхтеть. Деталька выскользнула в окошко и отправилась к адресату. Интересно, что моя тезка имела в виду? Лора появилась передо мной, лежа на кровати в нижнем полупрозрачном белье. Я, конечно, верю в то, что Булат какой-то сверхзвуковой конь, но все же, это 300-летний нахрен конь. Ну что поделать, посмотрим. Все равно, это может оказаться быстрее, чем дирижабли и поезда. Болванчик подлетал к метрополю. Как и ожидалось, у входа дежурили жандармы. На этажах также патрулировали военные. Нет, ну какие молодцы. Как будто в стране больше других дел нет, вздохнула Лора. Петр сидел в номере и смотрел телевизор. На нем был один лишь халат, в руке бутылка виски. Сразу видно, у мужчины настроение испорчено, улыбнулся я. Но проблема была не только в этом. Пушкин поставил на все апартаменты свою защиту, изолировавшись от мира. Лора, давай подскажем ему, что надо поговорить. Сказано, сделано. Взломать телевизор Пушкина не проблема. И было забавно наблюдать, как его лицо вытягивается, когда героиня мелодрамы начала говорить. «Алехандро, любовь моя, если ты уплывешь на этом корабле, я не смогу жить. Не переживай, Мануэла, я скоро вернусь. Александр Сергеевич, будьте любезны, откройте заслон, и тогда я вернусь к тебе, как можно быстрее». Пушкин встал, на лице растерянность. Он посмотрел на бутылку, понюхал, попробовал на язык. «Что за нахрен, блин, не отравлено?» А герои продолжали. «Но Алехандро, если Пушкин не сможет открыть купол, что мы будем делать? Не переживай, Мануэла, ему надо просто сделать небольшую дырочку, и все». Пушкин посмотрел по сторонам. «А-а-а», протянул он и снял кусок защиты у окна. Болванчик тут же проник в помещение и завис перед лицом Пушкина. Защита опять схлопнулась, а герои по телевизору вернулись к своей любовной линии. Должен признать, ближе к полуночи состояние Пушкина сильно изменилось. Лора фиксировала просто какой-то сумасшедший всплеск силы и энергии. Но и это еще не предел. Не мудрено, что он сам себя огородил от остальных. С такой аурой можно нехило подкосить парочку ближайших кварталов. «Миша, ну наконец», — выпалил он. «Скажи, что у тебя есть план?» «Да, план есть. Как там моя старушка? Живее всех живых. Она очень беспокоится за вас и передает привет, а также говорит, чтобы вы ничего лишнего не предпринимали. Пришлось немного добавить от себя, но а кто меня остановит? И что, предлагаешь мне просто так тут сидеть, как павлин?» Прорычал он. «Нет, мне нужен эксперт по артефактам, преподаватель Буслаев, а для этого мне требуется конь Булат, с которым вы штурмовали Кремль. Эксперт по артефактам, так это Миша Чехов, Есенин, Люся немного разбирается, да и Лермонтов». «Ага», вздохнул я. «Как удачно, что сейчас все в Римской империи. Так где мне найти Булата? Он в моем городском поместье». После того, как он назвал мне адрес, я поблагодарил его и решил, что детальку все же стоит оставить с Пушкиным. Заодно попробую зафиксировать его максимальную силу. У меня был новый адрес, и к нему вылетела новая деталька. Теперь я буду действовать только так, не особо оригинально, но зато безопасно и с минимумом конфликтов. Убедившись, что конь действительно там, я попросил у Андреева личную машину графа, чтобы у жандармов не было вопросов. Ко мне также приставили две машины для большей убедительности и дали одного помощника, чтобы, в случае чего, он разговаривал с проверяющими. И все же, интересно, это чисто совпадение, что все эксперты по артефактам покинули страну, задумалась Лора. Я склоняюсь к тому, что Пушкин знал только их, пожал я плечами. Даже интересно, как там у них дела с Лермонтовым. Все же, если он поднял мертвецов, сражаться будет проблематично. Ну, мы этого не узнаем. Г. Лариса. Римская империя. Сергей Есенин не в лучшем расположении духа. Опять. И не потому, что у него проблемы в семье. Хотя это было дополнительным багажом расстройства. Но сейчас его раздражала жара, отсутствие нормальной еды и вечная болтовня Чехова. Они заранее спланировали маршрут и знали, что Лермонтов обязательно будет в городе Лариса, так как тут располагалось одно из военных кладбищ, где хоронили героев и сильных магов. Такой плацдарм с новыми солдатами он не мог упустить. Поймать Лермонтова между городами было просто невозможно, так как он был непредсказуем и мог двигаться в случайном порядке. Все это сильно напрягало Сергея Александровича. Ему казалось, что нет благоприятных условий для сражения. К тому же надо будет сражаться на его территории, а у него и так уже, по информации от римских военачальников, около 1000 голов. И это только по предварительным данным. Хотя Есенин, Чехов и Люся не единственные, кто собирался противостоять королю некромантов. Все же это чужая страна, и ее защищают собственные войска. Так что сюда подтянулись военные и эвакуировали город. Все понимали, что если будут жертвы, то это лишние солдаты для Лермонтова. Город встретил их пустыми улицами и палящим солнцем. Одежда быстро пропотела насквозь. «Ох, слушайте», — наклонилась Люся к мужчинам. «Раз в городе нет жителей». «И что?» — удивился Чехов. «Давайте остановимся в магазине одежды, хоть переоденемся». Они как раз проехали очередной блокпост. «Ты что, мы тут спасаем население страны?» — возмутился Сергей. «И как это относится к тому, что мы одолжим одежду?» «Это воровство», — твердо сказал Есенин. «Сережа, Сереж, а ты подумай, тебе будет удобно сражаться с Лермонтовым, в этом камзоле, в штанах, при такой погоде, вонючий, фу». Чехов переводил взгляд с одного на второго и улыбался. «Люсь, ты давай мне тут не вешай лапшу на уши, мы с тобой сколько знакомы, напомни, какой у тебя ранг. Хочешь сказать, ты не сможешь контролировать температуру тела, хочешь сказать, ты потеешь, ну не начинай, а, слушай, Серег», вмешался в их спор Чехов, «а давай заглянем, переоденемся. Наша одежда просто может пострадать в битве. Возьмем поудобнее. Да и что нам мешает оставить деньги за одежду?» Есенин замолчал. Кажется, такой расклад ему в голову не приходил. «Ладно», — уговорила. «Хех», — надменно откинулась на спинку Люся и ткнула пальцем вперед. «Давай вон к тому магазину». Машина свернула к небольшому магазину в переулке. Чехов встал у двери, поколдовал пальцами и замок щелкнул. «Не знал, что ты еще и по замкам мастер», — удивился Есенин. «ПФФ, хирургия, Сережа, хирургия, если ты можешь оперировать на мозге, взломать замок вообще пустяки», задрав нос, Михаил открыл дверь и зашел внутрь. Люся тут же побежала в отдел женской одежды и, схватив свои размеры, прыгнула в примерочную. Мужчины решили не париться и выбрали что-то полегче. Доспехи спокойно могли подстроиться под верхнюю одежду, так что никаких проблем с этим не было, мальчики. Люся вышла из примерочной в лосинах и майке. Поверх нацепила спортивную кофту. «Ну как, ну балдеж», осматривая женщину с ног до головы, кивнул Чехов. Есенин тоже вышел из примерочной. Удобные кроссовки, шорты, рубашка. Покрутив руками, он понял, что одежда движений не стесняет и можно спокойно сражаться. Чехов тоже переоделся. Майка, шорты, кроссовки. Ничего необычного. «Так, надо ехать к южной границе, а то...» Дверь магазина открылась. На пороге появился солдат. «Гражданские, город эвакуирован», — воскликнул он. «Спокойно», — перебил его Есенин. «Мы ликвидационная группа из Российской империи. Тут же был предъявлен пропуск и соответствующие бумаги. Прошу прощения», — поклонился солдат. «Вам нужна помощь?» «Нет», — растерялся Есенин. «Давай сделаем вид, что ты нас не видел», — подошла к нему Люся и мило улыбнулась. Солдат покраснел, кивнул и вышел на улицу. «Ну все, я теперь готова хоть целое войско нежити». Раздался гул, стекла зазвенели. «Ну вот, не успели», — выдохнул Чехов. Они выбежали из магазина и прыгнули в машину. Ехать до края города было минут 15. «Не успею», — выругался Есенин. «Миша, веди машину». И не дожидаясь, пока товарищ пересядет, открыл дверь и выпрыгнул на дорогу. Затем, оттолкнувшись, перепрыгнул несколько домов и скрылся. «Че за херня?» – выругался Чехов. «Люсь, достань ту склянку из багажника». Женщина, долго не думая, ударила кулаком по спинке сиденья и пробила ее насквозь. Разворотив обшивку, она достала чемодан. «Держи», – и передала Чехову склянку. «Зашибись». Он выпрыгнул из машины и упрыгал к окраине города. «Да вы, блин, издеваетесь», – выругалась Люся. Она не могла оставить машину, так как там находилось и другое оборудование. В основном ее... Так что бросать автомобиль было нельзя. Пришлось быстро перелезть на место водителя и, вжав газ в пол, лавировать между узкими улочками. Уже раздались взрывы. Есенин и Чехов первыми добрались до окраины и вступили в бой. Надо было поспешить. «Вы серьезно? Решили кинуть меня?» Когда она добралась, то поняла. Машина дальше не проедет. Разрушенные дома, кратеры от заклинаний. Тут было поле боя, а вдалеке, метрах в 200, шло сражение. Женщина выскочила, достала из багажника несколько бутылочек с зельями и травами и побежала со всех ног на подмогу. Битва была между простой нежитью. Тут сражались как мертвецы в доспехах и с оружием, так и простые болванки, которые могли только шататься и издавать неприятные звуки. Есенин старался атаковать заклинаниями дальнего типа. Его предрасположенность буквально сжигала всех, кто входил в поле действия рядом с ним. Чехов находился недалеко, усиливая атаки товарища и атакуя врагов длинными лучами магии исцеления. Мертвяки корчились в агонии. Все же некромагия и магия исцеления как огонь и вода. Даже мертвецы испытывают боль, хоть и не физическую, но энергетическую точно. «Чего встала? Помогай!» — крикнул Сергей. Люся хлопнула в ладоши и, воткнув два пальца в землю, расчертила две линии влево и вправо. Дальше борозда пошла сама, огораживание границы живых и мертвецов. Самого короля нежити было не видно, зато явно прослеживались волны атаки. Сперва в ход шли зомби. Простая нежить, которая при жизни была обычными людьми. Их было около 200 штук. «Надо дождаться армию!» — крикнул Чехов. «Херня вопрос!» — улыбнулся Есенин, понимая, что пока все слишком легко. То же самое чувствовали и остальные. Вот только это было уловкой, и это понимали Есенин, Чехов и Люся. Они знали стратегию Лермонтова, и она не менялась, так как ни разу не проваливалась. Сперва врага постоянно атакуют, заставляя медленно тратить силы и уставать, затем в ход идут все более сложные противники, и если вдруг тебе посчастливится дойти до финального босса, то ты уже будешь слишком истощен. А вот Лермонтов, если он почувствует, что враг еще достаточно силен, может как набросить на него новых мертвецов, попросту воскресив всех, кто пал, или сконцентрировать все силы на своем теле. Беспроигрышный вариант, но и у его бывших товарищей были свои стратегии, которые не мог применить никто другой, кроме них. После трех волн наконец подоспела постоянная римская армия из дальников, баферов и лекарей. Именно против них было труднее всего устоять нежити. Когда маги приступили к атаке, Есенин и Чехов начали медленно продвигаться к Люсе. «Ну что, мальчики, вы готовы? Погнали!» – азартно прорычал Чехов. Люся положила ладони на спины мужчины и начала вкачивать в них энергию, давая временное усиление в несколько раз. «Будьте благодарны, мужчины!» – перекрикивая общий гул, сказала Люся. «Сейчас вы испытываете на себе заклинание мага высших сил. Охренеть!» – только и успел произнести Сергей Есенин. Его волосы полыхали белым огнем. У Чехова из глаз сверкали молнии и бил яркий свет. Со стороны они были похожи на двух богов, сошедших с картин. «Я его чую», — произнес Чехов и первый, словно молния, сорвался вглубь нежити, раскидывая их в стороны и создавая тропинку. За ним устремились Есенин и Люся. И каково было их удивление, когда спустя пару километров они смогли увидеть на горизонте всадника, полностью состоящего из тьмы. «Сколько же он успел убить и воскресить?» – прошептал Есенин. «О, да», – выдохнул Чехов. «Кажется, тут еще и его старые запасы». Некромант уровня Лермонтова мог не только воскрешать мертвецов, оставляя у них все магические способности, но и возвращать тех, кого он поглотил за всю свою жизнь, что делало его очень опасной армией, состоящей из одного человека. «Старые друзья», – прогремел голос всадника. Темная фигура спокойно наблюдала, как к нему подходит троица. Полностью состоя из тьмы, были видны только два едва заметных огонька глаз. Когда его старые товарищи прорубили дорогу к бугру, на котором стоял всадник, Лермонтов поднял руку и нежить отступила, дав подняться непрошенным гостям. «Здравствуй, Миша», — кивнул Сергей Есенин. «Что же ты тут так разбушевался? Я собираю армию». «Но зачем? У тебя комплексы», — улыбнулся Чехов и тут же получил тычок Люси. «Миша», — произнес Лермонтов, — «ты все такой же балагур и клоун. Неужели ты думаешь, что я, обладая такой мощью, могу обидеться на подколы?» «Эф-эф», — махнул рукой Чехов. «Конечно, я же тебя знаю. А еще ты подчинился какому-то божеству». «Подчинился? У нас взаимовыгодное сотрудничество. Он даст мне безграничную власть, а я дам ему время». «Миша», — цокнул языком Есенин, — «твой мозг под влиянием божества. Ты не видишь, что ты в полном его подчинении. Вы можете говорить, что угодно. Какая разница, если вы не доживете до завтра?» На сплошном темном полотне появилась улыбка. «Сережа, да, твой род силен, но только из-за твоего сына. Ты уже не тот Сергей Есенин, которым был раньше. Тебя боялись, а теперь посмотри, кем ты стал. Алкашом, нытиком, Сережа. Не слушай его, прошептала Люся. Дурдом, выдохнул Чехов и встретил сгустком магии исцеления в Лермонтова. Люся тут же пришла в движение и проделала тот же трюк с очертанием границ. Это не даст тебе призвать силу извне, ответила она. Лермонтов на секунду превратился в сгусток тьмы и предстал перед товарищами темным мечником в доспехах. У всех в руках засверкали мечи. Началась битва. Клинки сверкали. Удары были такой силы, что земля сотрясалась. Нежить же пыталась пересечь барьер, но каждый раз, когда она подходила к границе, очередное тело вспыхивало и рассыпалось за секунды. «Глупцы, у вас не хватит сил», — смеялся Лермонтов. «Нет, мы просто не деремся в полную силу», — ухмыльнулся Есенин и, подскочив, схватил рукой Лермонтова за горло. «Ты некромант, и твоя проблема в том, что ты стоишь за своим войском и не участвуешь в сражениях. А вот я». Чехов подскочил с другой стороны и погрузил ладони в темное тело. В руке у Есенина появилась склянка. «Люся, нужна помощь!» — крикнул Чехов. Женщина подскочила и положила руки на голову некроманта. Ладони вспыхнули голубым пламенем, постепенно перекрашиваясь в красное. Первым не выдержал Чехов. Он заорал от боли, так как его руки регенерировали с такой скоростью, с которой он давно этого не делал. Но даже так этого было мало. Они сгорали до костей и регенерировались. И по новой. Потом закричала Люся. «Я не вижу его рта», — прорычал Есенин. Его рука также горела темным огнем. «Давай, ублюдок, покажи свою пасть». Но у Люси были козыри в рукаве. Она вспыхнула, и тьма начала отступать от тела Лермонтова. Появились очертания головы. «Давай», — заорал Чехов, едва держась на ногах. Есенин сорвал пробку зубами и впихнул по горлышко бутыль с зельем. Лермонтов решил, что хватит, и спустив мощную круговую волну, откинул и Чехова, и Люсю, и Есенина. Сам же упал на колени и начал кашлять. «Сработало», — выдохнула женщина. «Должно», — устало кивнул Есенин. Некромант упал на колени и начал корчиться, будто из него выходят демоны. Хотя так оно и было. Мощный столб черного пламени ударил в небо. Магия продолжала выходить из него еще минуту, после чего он бессильно упал на землю. Глава 5. Ход конем. А знаете, в этом даже есть ни с чем не сравнимая атмосфера. В спасении империи тоже есть какая-то изюминка. Хотя, когда я в детстве смотрел разные супергеройские сериалы и фильмы, там все это выглядело как-то полегче. Кто ж знал, что основную часть времени будут занимать метания из одной точки в другую с горящей пятой точкой. По большому счету, лучше сразу выйти на главного босса, подраться с ним и решить все насущные и не только проблемы. Да и не факт, что после этой встречи я буду жив и вообще планета будет в безопасности, но все же факт остается фактом. Хоть мне это и нравилось по ощущениям, но физически я просто заколебался. Даже ежеминутные демонстрации откровенных нарядов лоры, а иногда и просто тела, не так сильно впечатляли, банально из-за того, что у меня просто не было времени насладиться. Но я не жалуюсь, нет, вообще сейчас меня волновало только то, чтобы у дома Пушкина не было лишних глаз. Но, конечно же, это невозможно. У ворот непонятно зачем стояли СМИ. Их мог прислать Кремль, чтобы ежедневно наблюдать за домом. На территории также были люди. Пушкин меня успокоил, передав через детальку, что в доме только прислуга, а конюшня стояла отдельно, и там находился только конюх. Когда до дома Пушкина оставалось 2 квартала, я вышел на трассе и скрылся в лесу. Хорошо, что богатые аристократы не любили жить в центре и старались, чтобы рядом был хоть небольшой, но лесок. Проникнуть на территорию также не составило труда, когда знаешь, где и как надо перелезть. Но по-прежнему оставался вопрос, как незаметно вытащить огромного, блин, коня, чтобы меня не заметили. Еще и Булат оказался настолько большим, что для него пришлось разобрать крышу. Забавно было наблюдать, как другие кони, да и кобылицы, с интересом поглядывают на такое чудо. Сам же Булат стоял смирно, я бы даже сказал, словно статуя. Он вообще не двигался. Стоило мне пересечь границы поместья Пушкина, как он повернул голову в мою сторону. Ну а дальше, путем перебежек, я попал в конюшню. Царь прячется от прислуги, словно вор. Подначивала меня Лора. Ага, посмеялся, но про себя, сказал я и подобрался к стойлу. Охренеть, ты вблизи еще больше. Я аккуратно погладил его по черной гриве. Хоть и было проблематично вытащить его отсюда, но парочка идей была. И для начала надо наладить с ним контакт. Булат, ты меня понимаешь? Тот продолжал молчать и смотреть мне в глаза. «Я знаю, что случилось с Любавкой и Богданом. Они живы, я их спас, и они будут очень рады увидеться с тобой». Конь встрепенулся. «Ага, значит, понимаешь». Кивнул я и миролюбиво протянул морковку, взятую из корзины. «С ними все в порядке, даже с Богданом. Но мне нужна твоя помощь». Булат наклонился ближе, подставив мне ухо. «Это он так сообщает, что готов слушать», пояснила Лора. «Мисс Палмер сказала, что ты можешь быстро доставить меня куда угодно. Я правда не представляю, как это сделать, но...» Булат начал бить копытом о землю. «Лора, в душе не понимаю, что он хочет сказать. А ты предложи ему стать твоим питомцем. Вдруг прокатит? А что, попытка, не пытка? Булат, слушай, я не понимаю, что ты хочешь мне сказать, но если ты согласишься стать моим питомцем...» Конь фыркнул. «Это да или нет?» – спросил я. В ответ Булат наклонился и подставил лоб. «Видимо, согласен. К тому же я чувствовал его ауру и сильную энергию, которая постоянно скользила по мне. Он чувствует, что в тебе кровь Кузнецовых», – пояснила Лора. «Поэтому, наверное, он тебе доверяет? Кто знает?» Я положил руку ему на голову и начал процесс. И вот тут вышли проблемы. Оказалось, процесс с приручения Булата был сложнее, чем я думал. В нем довольно много энергии, и впустить его во внутреннее хранилище было тем еще квестом. Конюшню окутало сияние, чем привлекло внимание остальных жителей дома. И ладно, хоть это не репортеры. «Кто-то в конюшне!» — закричала прислуга из дома. «Проверьте, где конюх?» «Иду я!» Совсем недалеко от моего места крикнул мужик. «Мне бы хотелось, чтобы мое прекрасное лицо видело как можно меньше людей. Еще не хватало, чтобы от моих действий пострадали простые люди. И как же удачно, что приручение закончилось. Я забежал за стойло, как раз в тот момент, когда в конюшню вошел конюх. Булат тоже был далеко не глуп и понял, что я не просто так прячусь, и поэтому сделал так, чтобы его грива и хвост начали светиться. Уж не знаю, что это за представление, но это сработало. «Тьфу ты!» – сплюнул конюх. «Так ты еще и такое умеешь делать!» После он вышел и крикнул остальным, что конь решил самолично засиять. Что ж, с этим мы разобрались. Я залез во внутреннее хранилище, чтобы проверить, как там Булат, и был очень удивлен. За такое короткое время он уже успел со всеми подружиться. Нет, я знал, что Лора может замедлить время внутри до бесконечности, но все же. В общем, когда я оказался на пляже, мимо меня проехала моя голубоволосая помощница верхом на, почему-то, белом коне, полностью обнаженная, и только волосы прикрывали ее тело. У нее за спиной сидела Тари, собственно, в том же самом. За ними, улюлюкая, бежали угольки, а на фоне Посейдон зачем-то запускал фонтаны. А что мне еще сказать? Я офигел, да это мягко сказано. Вижу, вы быстро освоились с новым жителем нашего острова, улыбнулся я. Для меня это неудивительно, сказал конь глубоким мужским голосом. Но должен признать, у тебя тут довольно красиво. Благодарю, улыбнулся я. Значит, ты умеешь говорить, а ты сомневался? Мне вообще-то более 300 лет. Ну ясненько, у нас очередной гордый самец. И это он еще с Валерой незнаком. Погоди, с тобой еще кое-кто хочет поздороваться. Кивнул я и отошел в сторону. За моей спиной стояла маленькая Любавка и во все глаза смотрела на белоснежного коня. Одним взглядом я убрал двух обнаженных девок с его спины, поставив рядом с собой, и заодно силой воображения приодел их, чтобы не смущать ребенка. «Любавушка, конь замер от неожиданности. Ты тоже тут? Булат, это правда ты? Почему белый?» «Да, я», он медленно подошел к ней и уткнулся мордой ей в руки. «Я так давно тебя не видел. Думал, мы больше не встретимся». Тари тихо шмыгнула носом и вытерла глаза. «Миша тебя нашел?» Девочка расплылась в улыбке и обняла коня за морду. «Он хороший. А где Богдан?» «Миша сказал, что он его спас». «Ага, спас», кивнула девочка. «Только его тут нет. Ему пока не рассказывали про это место». «Вот как?» Я не стал им мешать и вернулся в реальность. Надо было двигаться дальше. «Булат, подошел я к коню. Надо выбираться отсюда, чтобы нас не заметили». «Залезай», кивнул он и наклонился. «Только ничего лишнего не трогай». Я не совсем понял, о чем он говорит, но залез и взялся за гриву. «Покажи, куда нам надо». Соединив сознание, я показал ему сначала московское поместье. Булат вышел из ангара и огляделся. Вокруг по-прежнему было безлюдно. «Слушай, а как ты?» Я не успел договорить, как Булат оттолкнулся от земли с такой силой, что меня вмяло в его туловище. На месте, откуда мы стартанули, образовался кратер, словно туда попал снаряд, а мы стремительно скрылись в облаках. Какого, едва смог выдохнуть я, пока под нами мелькал город. Ты чего умеешь летать? Эф-эф, я что тебе пегас какой-то? Обиженно произнес Булат. Простой прыжок, в смысле прыжок. Под нами уже появились очертания моего особняка. Конь упал как раз на заднюю лужайку около конюшни. Там было единственное свободное пространство. И спасибо Ковальскому, что заранее усилил фундамент по всей территории, так что вмятин от нашего приземления было минимум. Естественно, я не ожидал такого и просто не успел никого предупредить, что мы появимся таким неожиданным способом. Конечно, солдаты тут же нас окружили. Техника взяла на прицел, а из дома вышел Богдан. Хотя последний тут же все побросал и словно маленький ребенок, улыбаясь во весь рот, побежал к коню. «Булат, это правда ты? Я как раз успел упасть со спины коня, когда на него налетел демоноподобный братец Любавки». Богдан не мог понимать коня, поэтому слышал только ржание. Да и Булат был доволен. Растеряв свою гордость, он прыгал вокруг своего хозяина, словно жеребенок, чем нехило так создавал тряску. «Я дал им 20 минут, чтобы они немного побыли вместе, а сам зашел в дом. Теперь я понимаю, как мы будем добираться до Перми», выдохнув, налил себе кружку воды и залпом выпил. «Чувствую, это будет то еще приключение. Но ты же рад чему-то новому, разве не это было твоим кредо?» «Исследование», подстегнула Лора. «Ага, но я не планировал прыгать на огромном коне через всю страну. Хотя должен признать, это захватывает. А пока у меня было время, я созвонился с княгиней Нахимовой, обрисовал еще раз ей всю ситуацию и предупредил, что, возможно, скоро в ее землях будут фиксировать небольшие землетрясения. Пусть она не обращает внимания». «Михаил», напоследок княгиня спросила, «скажи, когда мы снова вернемся к лечению? Я понимаю, что сейчас время не самое подходящее. Ты просто скажи примерные числа, чтобы я к ним все разгребла или сделала окошко». 4 дня. После того, как я спасу Петра». «Михаил», голос княгини звучал спокойно, «если бы я тебя не знала и не была бы в курсе, на что ты способен, то отнеслась бы к твоим словам с иронией. Мол, кто бы не хотел восстановить справедливость и спасти страну. Но зная тебя, я уверена, что у тебя все получится». Она взяла паузу, но в конце добавила: «Но все же, как будешь на Урале, дай знать, я предупрежу нужных людей. Я отправлю вам адрес. Не могли бы вы узнать, живет ли там кто-то, но так, чтобы это было незаметно. И еще кое-что. У вас проживает некто Сидорова Изольда Викторовна. Не могли бы вы узнать ее адрес и местонахождение? Срочно, очень. Тогда, как найду, сразу перекину тебе. Благодарю. Тогда будем ждать гостей», довольно сообщила она. «Надеюсь, ты к нам надолго». «К сожалению, нет. Сейчас это непозволительная роскошь». Повесив трубку, я вернулся на улицу. «Все же, если мы будем прыгать, но надо приодеться». Так что взял из гардероба самую теплую шубу. Зачем тратить лишнюю энергию, если можно просто утеплиться? Достаточно поболтали. Булат и Богдан стояли около замерзшего бассейна и просто смотрели друг на друга. Немного странно, но, в принципе, от Богдана я другого и не ожидал. «Да», — ответил мне конь, — «покажи, куда нам следовать». Через минуту у него были точные координаты. Забравшись ему на спину, я обхватил его шею. «Надо бы тебе сделать нормальное седло». «Нет, не надо», — резко махнул головой Булат. «Владимир не пользовался им, да и я не средство передвижения. Запомни, мы партнеры». «Как скажешь», — вздохнул я. Булат чуть пригнулся и прыгнул. Хотя это слабо описывало то, что он сделал. Мы стартанули, словно ракета. Хотя даже еще быстрее. Это какая-то аномальная сила. В голове тут же всплыла сцена, где он топтал копытами одного из членов совета канцелярии. «Бедолага, ничего не скажешь. Только не говори, что ты за один прыжок сможешь преодолеть такое расстояние». «Конечно, нет», — прикинул Булат. «Надо около 10 скачков. «Ну, успокоил», — улыбнулся я. «Кстати, если что, можешь брать энергию у меня из хранилища. Как скажешь, оно у тебя сильно большое, я не увидел границ. Оно бесконечное. Признаюсь, ты смог меня удивить. Булат, ты мне расскажешь, что произошло с тобой после смерти Владимира, когда придет время». «Слишком больно вспоминать про это». Я не стал настаивать, да и в голову коню я не мог залезть без его разрешения. Удивительно, но я думал, в этом плане только Валера такой. Во время одного из прыжков на телефон пришло сообщение от княгини. Сидорова И.В. проживает по адресу. В данный момент находится там же. Не маг. Удачи. Вот это интересно. Лора вывела карту и оказалось, что она проживает недалеко от того места, где у них с Буслаевым была куплена квартира. Да, это точно квартира. Никакого дома или участка. Через час мы приземлились на Урале, недалеко от Кудымкара. Но цель наша была в городе Соликамск. Так что еще один небольшой прыжок, и мы оказались на окраине города. Думаю, большой черный конь в городе будет слишком заметен, так что я пока погуляю по окрестностям, сообщил Булат. Чувствую, что в лесах есть незакрытые метеориты и монстры. Не думал, что он сам вызовется побыть в тени. Все же остальные мои питомцы были не так сдержаны и рвались в бой. Хотя Булат был воспитан Владимиром, а тот, наверняка, знал, чему учить своего верного друга. Договорились. Думаю, много времени у меня не займет, так что скоро будем возвращаться обратно. Предупредил я и пошел в город. Булат же сделал небольшой скачок, перепрыгнул несколько елей и скрылся в чаще. Не завидую местным монстрам, если на него наткнуться, вздохнула Лора. Он крутой, улыбнулся я. Да не говори, вот будет забавно наблюдать, как он с Валерой будет пререкаться. Я бы посмотрела на это. Кстати, что насчет Богдана? Ты не собирался впускать его в хранилище? Надо с ним поговорить. Вздохнул я. Само слово, питомец, меня сильно смущает. Город представлял из себя типичный промышленный маленький населенный пункт, для удобства называемый городом. Занимался он добычей полезных ископаемых и редкоземельных пород. Из-за того, что сейчас всем руководила Нахимова, все жили более-менее безбедно. Я бы даже сказал, вполне зажиточно. Хоть городок и маленький, но на дорогах машин было много. Полно ресторанов, магазинов с дорогой одеждой и несколько магических лавок, где продавали недешевые доспехи и оружие. Укутавшись посильнее в шарф, я пошел по направляющей от Лоры к нужному дому. И, конечно, уже через болванчика я знал, что в квартире никого нет. Так что я направился к гражданке Сидоровой. Она как раз только зашла домой с пакетами. Через 10 минут я уже стоял у ее дверей и стучался. «Кто там?» – раздался женский голос. Она смотрела на меня через глазок. «Простите, вы Сидорова Изольда Викторовна?» Было принято решение притвориться социальным работником. «Да, я из местного самоуправления. В связи с тем, что в стране новый царь, от княгини Нахимовой поступили новые распоряжения, и мы проводим опрос по районам. Не могли бы вы ответить на парочку вопросов?» Замок щелкнул и дверь приоткрылась. На пороге стояла женщина средних лет. Волосы немного растрепаны и собраны в пучок, небольшие синяки под глазами. Уставший общий вид. «Это нужно?» Голос также звучал устало. Княгиня Нахимова выделила на каждого жителя Соликамска, кто пройдет опрос по 50 рублей, и достав из кармана купюру, протянул женщина. Вместе с ней, я передал ей немного энергии, чтобы она успокоилась и не видела во мне подозрительную личность. «Ладно, проходите». Она открыла дверь и отошла в сторону. «Чего будем стоять на лестничной клетке? Разувайтесь, проходите на кухню». Разувшись, сняв шубу и повесив шарф, я прошел на кухню. Стол, застеленный дешевой клеенкой с ромашками. Чайник в горошек на плите. Дуршлаг над раковиной. Старенькие шкафы. Мусорное ведро в углу с веником. И пепельница на подоконнике. Через всю кухню вдоль потолка тянулась бельевая веревка, на которой одиноко висело полотенце. Изольда прошла на кухню в синем махровом халате и выключила чайник. Достала две кружки и начала разливать чай в пакетиках. «Вам сколько сахара?» – спросила она. «Три ложки». «Хех, я тоже три пью». Болванчик пока не чувствовал ничего опасного. Ни магии, ни артефактов. Это была простая квартира среднестатистического жителя этого города. А раз так, то я оставил парочку деталей на улице и одну отправил к квартире Буслаева. Вдруг он появится. Итак, она села напротив меня и поставила кружку. «Приступим, а?» «Да», спохватился я и взял кружку. «Если вам горячо, Михаил, то могу разбавить». Глава 6. Я просто хотел вернуться домой. Напрягся ли я от того, что эта женщина назвала мое имя? Да не особо. А почему? Да потому что я уже все проверил. Не было никаких артефактов, никаких скрытых кнопок, которые бы вызывали сюда отряды, подвластные царю. Но все же она меня удивила. «Не переживайте и не напрягайтесь так», — выдохнула она и закурила дешевенькую сигаретку. «Думаете, я вас не узнаю, князь Кузнецов? Вы же еще недавно гремели на всех экранах. То выиграете какие-то международные соревнования, то убьете каких-то трусливых аристократов. Напомню, вы недавно сражались на Урале, недалеко от моего города, и передали княгине Нахимовой эти земли. Правда, непонятно, зачем, вот как, улыбнулся я. Тогда почему вы меня пустили, неужели, не знаете, что сейчас происходит в стране? Да знаю я, смахнула она пепел в пепельницу. Ну и что, кто будет искать вас у одинокой, 50-летней простолюдинки? Верно, говорила она спокойно, без нервов, что вызвало у меня даже уважение. Это насколько надо устать по жизни, когда тебя уже ничего не волнует и не пугает. Может, вы знаете, зачем я сюда пришел? Честно, мне все равно. Возможно, ты что-то ищешь или прячешься. В конечном счете, ты же пришел, зачем-то. Так спрашивай. Она выдохнула дым в форточку и опять стряхнула пепел. Буслаев, что вас с ним связывает? Ах, закатила она глаза. Я должна была догадаться. Он же, кажется, преподает в Киме. Да, верно. Но он исчез. Я знаю, что вы были женаты, и у вас есть квартира. Но там никого нет. Я еще раз проверил через болванчика. Верно. Там его и не будет, пожала она плечами. Я сдала ее недавно одной девушке, хоть какие-то копейки. Вот только читать ее эмоции было так же просто. Хоть она и была уставшей от скучной жизни женщиной, врать и не договаривать ее никто не учил. Но она действительно старалась скрыть что-то, и это не ускользнуло от Лоры. Вы знаете, где он? Прищурился я. Нет, сделав отрешенное лицо, она посмотрела в окно и затянулась. Мы с ним давно не общаемся. Этот урод бросил меня так же быстро, как и женился, оставив только квартиру. Ой, врунишка. Лора появилась рядом с ней и погрозила пальчиком. И ты посмотри, какая игра, загляденье. Жаль, я тоже решил поиграть в эту игру. А что? Да так, он пропал. И кажется, за ним охотятся какие-то люди в черных костюмах. Убить его, наверное, хотят. Я встал. Что ж, простите за беспокойство. Хорошего вам дня. После чего не спеша пошел к выходу. Женщина зашлепала за мной старыми сланцами по не менее старому линолеуму. Она молчала, старалась держать лицо. «Это все, что вы хотели узнать, господин Кузнецов?» Уже в прихожей спросила она, облокотившись о стену. «Да, прошу прощения, если отвлек вас от дел», кивнул я и открыл дверь. «Ничего страшного, когда еще выпадет такая возможность принять царя Сахалина и героя империи», ответила она, стоя в дверном проеме. «Кому скажешь, никто не поверит». И как раз этажом выше спускалась старушка. Она окинула меня недовольным взглядом, посмотрела на Сидорову в халате и покачала головой, накрутив себе в голове свой сценарий. «Теть Зин, это князь Кузнецов», — гордо сказала она. «Ага, да хоть император Японии, ты бы постыдилась в таком виде. Еще и молодого привела. Срамотища-то, теть Зин». «Вы чего, что вы себе напридумывали? Это официальный представитель управляющей компании», — воскликнула она, сверля старушку глазами. «Должен признать, она быстро сориентировалась в ситуации, и я решил ей подыграть, верно? Так что попрошу воздержаться от необдуманных заявлений». Баба Зина хмыкнула и прошла мимо. «Да наплевать, я слишком стара, чтобы бояться каких-то князей и тем более ЖКХ». Мы улыбнулись друг другу, спустившись вниз. Проводил старушку взглядом. Сам же сделал вид, что ухожу. Сидорова наблюдала за мной из-за шторки в гостиной. Наверняка думала, что из нее вышел отличный шпион. «Нет, ну какая актриса, я не могу», – ворчала Лора. Разумеется, вся ее тирада про то, что она не общалась с Буслаевым, просто-напросто вранье. Мне после общения с куда более искусными манипуляторами не нужно было прибегать к каким-то уловкам. Ну и разумеется, деталька болванчика осталась под столом. Раз она решила поиграть в шпиона, я тоже. Только у меня это получится куда лучше. Точнее, уже получилось. А дальше как по учебнику. Изольда после того, как я скрылся за углом дома, подошла к телефону и куда-то позвонила. Кому адресован этот звонок, было несложно догадаться. И Лора подключилась к линии. «Это я». «Что такое, Изольда?» Услышал я знакомый мужской голос. «Только что ко мне приходил Михаил Кузнецов, интересовался твоей персоной», — довольно говорила гражданка. «Я ответила так, как ты и учил. Ничего не знаю, ничего не видела. На той квартире живет девушка. Молодец. Но ты уверена, что он тебе поверил?» «Еще бы», — хмыкнула она. «Я была достаточно убедительна. Молодец. Все же не зря я оставил эту зацепку. Спасибо, ты очень помогла, Изольда. Не стоит, когда ты навестишь меня». Дальше я прекратил слушать эту любовную драму. Лора отследила адрес звонка, и он был недалеко. «Да тут все недалеко», — город-то маленький. Прогулявшись и подышав свежим воздухом, я разведал обстановку. Оказалось, что Буслаев жил в еще одной квартире, скорее всего, арендованной, так как никаких документов Лора не нашла. Ну и разумеется, этот человек жив и здоров. Да, немного похож на бездомного, но в этом городе это выглядело гармонично. Жил он один, недалеко от той квартиры, которая значилась по документам. Наверное, это был какой-то его план. Но мы с Лорой решили, что он прятался от тех ребят, с которыми у меня случился конфликт. Даже интересно, как сейчас у них дела. Хотя нет, пусть лучше сидят и не высовываются. Только их мне тут не хватало. И все же до дома Буслаева я дошел спокойно. Болванчик обследовал территорию и держал периметр. Сам же дом представлял собой панельную пятиэтажку. Моя цель находилась на третьем этаже. Я даже балкон увидел, с лыжами и велосипедом. Зайдя в подъезд, я поднялся на нужный этаж и позвонил в звонок. Так как болванчик был уже в квартире, я видел, как напрягся преподаватель. Он не спешил к входной двери, а, наоборот, потянулся к спортивной сумке в углу комнаты и достал биту. Присмотревшись, я увидел надпись на ней «Зубная фея», а он тот еще шутник, хихикнула Лора. Внизу хлопнула дверь в подъезд. Болванчик показал, что это какая-то женщина, укутавшись в шубу и шарф, шла с пакетами из магазина. Я продолжил стучаться. Видимо, придется представиться работником соцопроса или коммунальщиком. Женщина как раз поднялась до меня. «Здравствуйте», — кивнул я, на что получил только кивок. Отвернувшись, позвонил еще раз, и в тот момент я почувствовал, как по моему телу пошла энергия. Лора действовала моментально, сзади. Я инстинктивно нагнулся, выхватил меч и контратаковал. Мой удар заблокировали. «Почти поймала», — вздохнула незнакомка, знакомым голосом. Сняв шапку и размотав шарф, я увидел перед собой Дункан. «Ася, ты что тут забыла? Охрана и наблюдение», — произнесла она, перехватив меч поудобнее. «А вот что ты тут делаешь?» «Вопрос. Я не могу тебе доверять. Это еще почему?» Но вместо ответа она начала атаковать. «Ась, ну ты, блин, издеваешься? Мы что, будем драться на лестничной площадке?» Выругался я, стараясь не привлекать шумом соседей. «Ты чего творишь? Ты теперь террорист и нежелательное лицо номер один!» Выпалила она так же тихо. «Успокойся, мне нужен Буслаев, чтобы поговорить!» Зашипел я, стараясь уворачиваться от ее атак. «Какого хрена ты вообще с ним? Я не должна перед тобой отчитываться!» Замок соседней двери щелкнул, и оттуда выглянул мужик средних лет. «Работяга, каких тут полно!» Мы с Дункан тут же убрали мечи и замерли. «Э, молодежь, валите на улицу, а то жандармов вызову!» Зарычал он. «Я после ночной смены и хочу поспать!» «Простите», — хором ответили мы. Он стрельнул напоследок в нас испепеляющим взглядом и закрыл дверь. «Слушай», — повернулся я к Асе, — «мне необходимо с ним поговорить. Я его не трону. Я хочу спасти Петра Петровича. Он при смерти и, возможно, только Буслаев знает, как этого избежать. Царь приказал мне охранять Буслаева», — пробормотала Дункан. «Как же, а вот так», — развел я руками. «Значит, это ты его вывезла с города, раскусил?» — кивнула она. «И что, ты живешь с ним в этой маленькой квартирке?» — удивился я. «Конечно нет», — ухмыльнулась она. «У него тут недалеко квартира есть. И если такие же желающие захотят с ним поговорить и не только, то будут искать именно ту квартиру. А там ты», — улыбнулся я. «То-то я думаю, почему у девушки в квартире боксерская груша и гантели?» «Ты был у меня дома?» — воскликнула она. Тут уже другая дверь открылась и выглянула старушка. «Так, валите на улицу. Я сейчас участкового вызову», — зашипела она. Мы опять как школьники вытянулись по стойке смирно. «Извините». Дункан быстро достала ключи и открыла дверь в квартиру. На пороге уже стоял бородатый Буслаев со своей зубной феей и готовился к сражению. К слову, бита уже полыхала энергией. «Тише, здоровяк. С чего ты решил, что я вообще хочу тебя убить?» — удивился я. «Спокойно», — командным тоном произнесла Дункан. «Потому что после того, как мы побеседовали с тобой в Кеме, я вернулся домой и на меня напали». Так, в голове начали быстро складываться цепочки. «Значит, помимо тех, с кем я подцапался у закрытого частного поселка на парковке и в Красноярске, был еще кто-то. Зачем мне тебя убивать?» – спросил я. «И зачем кому-то еще убивать тебя?» «Это как раз из-за того разговора», – ответил он. «Стоп, сколько человек знает?» Буслаев посмотрел на Дункан и положил биту. «Ася, дорогая, можешь сходить за пряниками, Леопольд Игоревич, я не дура. Просто можно сказать, что вам надо поговорить наедине», — закатила глаза Дункан. «Я вернусь через 10 минут. Мы же прошли в маленькую гостиную со старой мебелью. Я сел в скрипучее кресло, а Буслаев на едва живой диван. И как тебе тут живется? Комфортно? Не жалуюсь. Накоплений хватает. Я так понял, ты вышел на меня через Сидорову? Ага, но она не виновата. Она правда пыталась тебя скрыть. Просто я очень хорошо чувствую ложь, так что не вини ее. Кто на тебя охотится, точно не знаю, но думаю, это последователи божества. Какого? В свете последних событий их оказалось двое. Буслаев же ухмыльнулся. Как мало ты еще знаешь про этот мир. Божеств куда больше, чем ты думаешь. Есть люди, в которых спрятаны их частицы. Обычно эти люди очень сильные. Думаю, ты и сам знаешь этих людей. Я искал тебя, в первую очередь, как преподавателя. Мне нужно знать, возможно ли отменить действие артефакта голода. Я решил перейти к основной проблеме. Артефакт голода, присвистнул он. Это ж где такой был использован? Думал, их всех уничтожили. Нет, нынешний царь применил этот артефакт на своем сыне. Я хочу знать, можно ли сделать возврат? Хм. Буслаев встал, прошелся по комнате, задернул шторы и вернулся на диван. Думаю, по названию и так понятно, как он действует. Но пока я изучал артефакт реку, сталкивался с подобными сверхмощными артефактами. И решение только одно. Нельзя его отменить. Это абсолютное правило. Артефакт голода будет пожирать своего владельца. Но его можно подавить подобному по силе артефакту. Или маги. Хотя, судя по тому, что Петр Первый загибается, то его силы не хватило. А значит, нужен артефакт. И где такой найти? Спросил я. Мне почем знать? Может, таких артефактов вообще нет на планете. В общем, чтобы эта сила не убила Петра, необходимо утолить голод, вот и все. Правила артефакта реки до банальности просты. Было видно, что ему не хотелось поговорить на эту тему. Уж не знаю, почему. Так что я опять решил поменять направление беседы. Возвращатор, это твой прибор? Да, но он не работает. Он изначально не работал. Те же ученые, что и послали тебя через пару лет после меня, объяснили, что входить может только один, и выйти тоже только один, но при этом должен быть прибор, работающий. Верно, верно, кивнул я. Он засунул руку в ту же сумку и достал возвращатор. После кинул мне. Посмотри, наверняка, ты поймешь, что не так, улыбнулся он. И он оказался прав. Лори потребовалось всего пару секунд, чтобы найти причину. Он изначально не работал, как надо. В точку, улыбнулся Буслаев. Меня не планировали возвращать. Ты же был в первых группах, наклонился я к нему. Вас должны были предупреждать, что, возможно, вы не вернетесь. Да, вот только они мне дали возвращатор. Они мне дали надежду, как и тебе. Верно, улыбнулся он. Нет, покачал я головой. Мой работал исправно. Я уже путешествовал сюда несколько раз. Тогда какого хрена ты торчишь тут? Опять вскочил Буслаев. Ты разве не хотел бы вернуться? Во-первых, мой возвращатор сломался из-за нападения монстра, так что гадать, вернулся бы я или нет, уже нет смысла. А во-вторых, тут довольно интересно. Есть что исследовать, улыбнулся я. Сумасшедший, выдохнул он. Неужели бы ты не хотел вернуться обратно? Ты же теперь преступник, только в Российской империи, поправил я, и у меня Сахалин. Ах да, и я теперь царь, но у меня к тебе вопрос. Ты кому-то рассказывал, кто ты? Нет, но я пытался найти способы открыть портал, вернуться в наш мир. Он подскочил ко мне. Миша, у тебя теперь больше возможностей, чем у меня. Помоги мне, я готов на все, только бы вернуться обратно. Что ты делал? Как ты выжил? Удивился я. На этот раз он не стал садиться, а начал ходить кругами по комнате. Когда я понял, что возвращатор не работает, хотел свести счеты с жизнью, но понял, что у меня есть магические способности. Впрочем, ты и так это понимал, когда был выбран исследователем. Затем я месяц жил на улице, следил за поведением людей, их устои и быт. Понял, что они практически ничем не отличаются от нас. Такие же структуры, государства, только во главе царь, а не президент. В остальном только мелкие отличия. Мне удалось устроиться в городскую библиотеку, где я быстро восполнил недостаток информации. Спасибо, что у них оказался такой же язык, как и у нас. Я неплохо общался с директором библиотеки, он помог мне сделать документы. А из-за того, что я был работником библиотеки, у меня появился доступ к отделам, недоступным для простых жителей. Я решил, что именно артефакты и руны способны вернуть меня обратно, и продолжал изучать. Как ты попал в Ким? Решил я немного сократить его рассказ. Моих знаний хватило, чтобы меня заметили в канцелярии и завербовали в агенты для Кремля. Так я и попал в Ким. Как ты вышел тогда на меня? Доставка суши, улыбнулся он. Японский ресторан, ты вводил слишком много того, что было в нашем мире, и я решил проверить. Показать тебе возвращатор не несло никаких рисков. Не узнай ты его, ничего бы не случилось, но ты узнал. И я нашел в тебе родственную душу. Вот только у тебя куча несостыковок, перебил я его. Сколько ты в этом мире? 4 года? 5, кивнул он. Что-то слишком быстро ты стал агентом и устроился в Ким, хмыкнул я. Лори это тоже показалось сомнительным. Да и помимо этого, он много не договаривал. И теперь тебя хотят убить какие-то ребята в черных плащах, закончил я. Они были в черных, хмыкнул Буслаев. Ага, кто это? Одна из веток той самой организации. Наверняка, ты уже встречался с исполинами, я кивнул. Грубо говоря, они из того же отдела. Но как они узнали про тебя? Зачем вообще ты им нужен? Говори, как есть. Если ты пообещаешь, что поможешь мне переехать к тебе на Сахалин, выкатил он условие. Идет. Ну, когда я только о них узнал, то сразу пришел к ним и попросил вернуть меня в мой мир. Виновато улыбнулся Буслаев и развел руками. Глава 7. Мало проблем, держи 2. Покой и умиротворение. Вот что я хочу, когда все это закончится. Буду спокойно валяться на берегу Сахалина или путешествовать по миру в поисках портальных камней. Хочу заполнить всю коллекцию. Может, Владимир Кузнецов раскидал арки по всему миру, и я смогу быстро перемещаться в теплые края и валяться на пляжах, почти так же, как и во внутреннем хранилище. И кстати, с появлением Булата как нового питомца на моем острове стало как-то оживленнее. Лора быстро взяла в оборот жеребца и сдружилась с ним. Теперь они с Тари организовали маленький кружок сплетен. Кто бы мог подумать, что этот благородный конь такой же любитель пообсасывать другим косточки. Ему уже рассказали про Валеру. Тот молчал и не подавал голос. Видимо, ждал, пока выберется, и уж тогда. Даже мне было интересно, что будет. И вообще довольно необычно, что его сестренка смогла так долго скрываться, и к тому же каким-то чудом сдружиться с Булатом. Тот успел рассказать, что она подобрала его в сибирских лесах и выходила. Отчего, он так и не сказал, но было интересно. После этого они вдвоем путешествовали по всему миру и, как я понял с его слов, помогали отдельным странам или городам, создавая условия или вводя нововведения для более комфортной жизни. Последним их проектом был город в США, прямо в дикой зоне. Мне и самому было интересно, как они это устроили. Палмер вообще не распространялась об этом, а вот конь похвастался. Мне было дико любопытно посмотреть на это чудо света. Конечно, сперва надо закончить со всеми насущными делами и быстро, а то время поджимало. Но и без этого было полно трудностей. Например, Буслаев, преподаватель и по совместительству мой коллега, который также участвовал в исследованиях этого мира, оказался болваном. Причем максимальным. Ты пошел в какую-то сомнительную организацию и просто выложил им, что ты из другого мира. Ты серьезно? Я до последнего надеялся, что это розыгрыш. Я не сказал конкретно. Ну а почему бы и нет, возмутился он. Меня предали, выдав болванку вместо возвращатора, так почему я должен играть по их правилам? И что бы было, если бы они нашли способ вернуть тебя? Как что? Я бы вернулся. Разве не очевидно, что они тебе ответили? Продолжал наседать я. Тот факт, что этот максимальный болван просто так слил информацию, которую вообще никто не должен знать, особенно плохие люди, говорил об этом человеке многое. Не сомневаюсь, что у него были свои мотивы, месть и прочие непотребства. У него есть на это право, но... А я даже не знаю, с чего начать, зная, на что способны местные маги, подвергать опасности целый мир. Без магии. Не самый здравый поступок. Они мне сказали, что ничем не могут помочь, развел он руками. И тебя так просто отпустили, удивился я, на что он ухмыльнулся. У меня были навыки, которыми не обладают местные. Тебе ли не знать, тут даже стрелять толком никто не умеет. Ну я бы поспорила, возмутилась у меня в голове Лора. Трофим бы попал ему в глаз с соседней улицы. Но он продолжил. Я вовремя скрылся, перебрался сначала в Москву, а потом в Ким. И все же, тебя нашли, вздохнул я. Ты же видел, я замел все следы. И Айсидора мне помогала, точно. Каким-то образом он вышел на Дункан. Ладно, В целом, мне все ясно. Артефакт или равносильная сила, способная подавить голод. Хоть с этим можно работать. Что ж, ясно, понятно, всего хорошего. Скрывайся дальше. Ты просто так уйдешь? Удивился он. Ну да, а что ты хотел? Могу я переехать на Сахалин? В лоб спросил он. Да, такой вариант я рассматривал. Но пока он не рассказал, что ходил в ту организацию. Прости, но у тебя нет загранпаспорта, пожал я плечами. К тому же он многое не договаривал. И судя по всему, про Лору также не знал. Хотя стоило спросить. Скажи, остановился я в дверях. Тебе не давали никаких вспомогательных устройств? Дополнительно? Нет, и тут он не соврал. Кого-то из наших еще встречал. Никого. На этом я кивнул и вышел. В подъезде столкнулся с Дункан. Уже уходишь? Удивилась она. А чай, Ась, ты бы аккуратнее была с этим мужиком, кивнул я назад. Он многое не договаривает. Моя задача не слушать его бред, а охранять, фыркнула она. Мне же не безразлично, что с ней будет, так что хотелось, чтобы она побыстрее свалила от этого гражданина. Слушай, возьми это, я сунул ей детальку. Если с тобой что-то случится, или ты попадешь в беду, я смогу прийти на помощь. Кузнецов, она нахмурилась и не взяла болванчика. Ты за кого меня принимаешь? Я по-твоему кто? Простой боец, какая-то девка, которой нужна помощь. Больше не смей меня так унижать. Если хочешь спасти Сашу, скажи княжне Нахимовой, и я с ней свяжусь. Напоследок сказал я и пошел за Булатом. Пора заканчивать этот балаган и возвращаться домой. Стой! Вдруг окликнула она. Как ты собрался спасти Сашу?